«Эй, вы куда пропали?» – раздраженно спросил я. «Иду, иду». Через секунду он действительно появился. «Прошу простить, оценка товара затянулась. Вот ваши 1630 рублей наличка и сумка. Спасибо», – сказал я, взяв эти деньги и сунул в карман, а сумку перебросили через плечо. Денег вышло не так много, но и этого более чем достаточно. «Всего хорошего, приходите еще», – вслед прокричал мне лавочник. «Ага», – бросил я, выйдя оттуда. «Как же спать охота, черт возьми», – я вновь зевнул. «Откуда такая сонность?» Открыв дверь машины, сел. «Карина, я протянул половину от полученной суммы, твоя половина». «Спасибо». Она забрала деньги. Скинув сумку назад, закрыл дверь. «Подвези Карину к ее дому, а затем уже вези меня домой. Спать из-за чего-то, страшно охота. Разбуди, когда едем». «Хорошо», — сказал Сергей, заводя машину. «Это побочный эффект моего усиления», — робко сказала моя напарница. «Простите, что не предупредила заранее». «Да ладно, все нормально», — зевнув в последнем слове, сказал я, устраиваясь поудобнее на сиденье. Под звук работающего мотора я и уснул. Проснулся от резкого звука тормозов и толчка. «Что происходит?» — спросил я водителя, вытирая глаза. «Машина впереди нас резко затормозила. Я предпринял экстренное торможение. ХМ», — я посмотрел вперед и увидел легковую, затонированную машину черного цвета. «Что-то мне это не нравится. Я сейчас же выйду и поговорю с ними». Он уже было открыл дверь, но я отдернул его. «Сзади никого нет?» — спросил я, пристально смотря на впереди стоящую машину. Водитель обернулся назад и сказал: «Нет, а что? Сдай назад и обгони эту машину». Я осмотрел трассу. На дороге никого нет, и одна единственная машина остановила нас посреди дороги. «Меня напрягает эта ситуация». «Ну, будь по-вашему». Только мы начали ехать назад, откуда ни возьмись, сзади выехал фургон и протаранил нас. Машина дернулась вперед, и я ударился головой. Из впереди стоящей машины выбежали люди в масках и с автоматами в руках. Прицелившись, они открыли огонь по лобовому стеклу. Оно покрылось трещинами, но выдержало и защитило нас от пуль. «Обгоняй машину впереди и езжай как можно скорее. Это нападение», — крикнул я, посмотрев на водителя. «Да-да, сейчас». Я вытащил телефон и судорожно начал искать номер тайной канцелярии. Найдя, позвонил, но было тщетно. Связи не было. «Вашу мать!» — сунул телефон в карман и создал щит перед лобовым стеклом машины. Врыв. Машина вновь дернулась вперед. Посмотрев назад, увидел, как одна из задних дверей наполовину открылась. Откатив сиденье назад, я вышел в салон. Из щели были видны выбегающие люди в черном. Смачно выругавшись, бросаюсь к задним дверям и закрываю за доли секунды до начала выстрелов. Закрыть не удалось, пришлось заморозить, чтобы закрылись хоть как-то. Водителю наконец удалось завести машину и перестроиться на другую полосу, выйдя из ловушки. «Они преследуют нас», — крикнул мне Сергей. «Вашу мать!» — вытаскиваю телефон и вновь пытаюсь позвонить в тайную канцелярию. «Ну же, берите». Гудки идут. «Связь есть». «Да, алло, меня зовут Снегов Дмитрий Михайлович. На нас напали и пытаются убить. Где вы находитесь?» «Мы едем по улице Мирской, только что проехали дом Павлова». «Парите, что вы искали. Вас не слышно, алло. Улица Мирская. Пик, пик, пик. Зараза, они глушат связь. Хорошо, что хоть какое-то сообщение я передал. Что делать? Что делать? Что делать? Взрыв, взрыв». Я подошел к окну и посмотрел назад. Машины, преследующие нас, взорвались. Что случилось? Кто их взорвал? «Дмитрий Михайлович», — знакомый голос раздался сзади. «Константин, это ты их взорвал?» Я повернулся к нему. «Так получилось. Ладно, с этим разобрались». Я вытащил телефон. Сигнал был. Я набрал номер тайной канцелярии и вновь позвонил. Спустя пару гудков мне ответили. «Да, я вас слушаю. Это снова Снегов Дмитрий Михайлович. Я по поводу нападения на меня и моего водителя». «А, мы уведомили надлежащие органы по вашему вопросу. Они уже выехали к вам». «Хорошо, мы ждем их у...» Я убрал телефон на ухо и сказал своему водителю остановиться. «Мы ждем их на улице Мирской у музея иркутской истории». «Хорошо, я уведомлю их». Я положил телефон в карман и повернулся к Константину. «Итак, я весь во внимании. У тебя есть минут 10 для рассказа». «Думаю, рассказывать ничего не придется». Он вытащил из-под пиджака флешку и передал мне. «Здесь все, что так или иначе затрагивает Снеговых». Я хмыкнул и убрал флешку во внутренний карман. «Как тебе удалось взорвать машины?» поинтересовался я. Так сказать, я следил за ними. Не забывайте, я обязан вас охранять, сказал он. Никудышный из тебя охранник, сказал я, смотря ему в лицо и усевшись на сиденье. Нас чуть не убили. Признаюсь, совершил ошибку. Я не подумал, что у них может быть взрывчатка в таких количествах, а также в их уровне подготовленности. Ладно, что-нибудь еще. Кто это были? Ты знаешь, это были приезжие бандиты. Их наняли революционеры, чтобы вас похитить. Революционеры? Я задумался. Еще какое-нибудь новости? Все в флешке. И да, его сиятельство Снегов связался со мной сегодня и отдал приказ о полном прекращении моей деятельности. Поэтому, с сегодняшнего дня я не могу уйти от вас больше, чем на 500 метров. И еще кое-что, копия флешки, что я вам отдал, будет вручена ему завтра. На этом все. Да, ели малину, да клоп попался. Ничего не поделаешь. Я посмотрел на Константина. Хорошо, я решил, будешь ходить со мной в разломы. Твоя способность мне пригодится и там. Завтра, если будем свободны, отправимся на базу к Истам. Я задумался, а денег мне хватит на его ускоренный курс? За задержание пауков и предупреждение об опасности, мне выдали премию в 10 тысяч, но этого не хватит, чтобы оплатить, даже если добавить сегодняшний заработок. Я подумал, где еще достать деньги, а затем вспомнил, что у меня еще лежит стипендия на карте. Ух, я же совсем без денег останусь. Я поднял взгляд на Константина. Ты хочешь ходить в разломы, если прикажете? Я знаю, что это нельзя спрашивать у подчиненных, но у тебя есть деньги. Удивленное лицо Константина я не забуду никогда. Смотря сколько вас интересует. 2600 рублей. У меня есть 10 тысяч, не хватает лишь этой суммы. Сегодняшний заработок все равно уйдет на починку машины, а стипендию нужно оставить на черный день. Эта сумма у меня имеется, но я верну ее тебе через пару дней. Не беспокойся об этом. Я поднял правую руку на уровень головы, а левую положил себе на сердце. Обещание дворянина. Слышал, этот жест имеет больший вес, чем просто обещание. Такой же жест имеет и император, только у него уже клятва императора. Если нарушить это обещание, то клеймо «позор дворянства» прикрепится ко мне на всю жизнь. Разбрасываться такими обещаниями лучше не стоит, но здесь оно было необходимо. Хорошо, я соберу эту сумму до завтра и принесу рано утром. Вот и отлично, я лучше пойду. До завтра, Дмитрий Михайлович. Сказав это, он исчез. Я повернулся к водителю. Все это время он сидел тихо и, можно сказать, даже не шевелился. Сергей Борисович, все, что вы слышали и видели. «Тайна рода. Я ничего не слышал», — быстро сказал мой водитель. «Если расскажешь кому-нибудь, я умру. Я знаю, какой догадливый». Я кивнул. Он знал свое дело. Через пару секунд в дверь постучались. Я заглянул в окно и увидел человека. Он выглядел знакомо, но где я мог его увидеть? Я поправил свою одежду и вышел из машины. Подойдя к нему, я спросил: «Это вас прислали?» «Все верно, я уполномоченный сержант Гунько». «Я слышал, вас преследовали». «Все верно, можете посмотреть на наше лобовое стекло и задние двери, они этому доказательство, мы все задокументируем, не волнуйтесь». «Расскажите все, что произошло». Он достал папку с бумагой и ручкой. «Мы ехали из-под дороги, затем впереди нас резко затормозила машина, мой водитель уже хотел выйти, чтобы разобраться, но я остановил его. Почему? Мне показалось странным, что машина была затонирована, к тому же после резкого торможения водитель не вышел». Мой собеседник кивнул. Тогда мой водитель, рассказав ему все в деталях, он принялся расспрашивать Сергея. «К нам пришел еще один сотрудник и принялся фотографировать мою машину на предмет повреждений. В кармане завибрировал мой телефон. Вытащив его, я увидел, кто мне звонил, Степан Алексеевич. Приняв звонок, подношу к уху и говорю: «Да, ты в порядке?» – спросил меня он. «Да, все нормально. К нам уже приехали из полиции. А ты как узнал?» «Слухами земля полнится. Вас уже по телеку показывают по новостям. И не только там. Так, что там произошло?» «Напали. Задние двери машины взорвали. Лобовое стекло расстреляли. Убить, наверное, хотели. Кто их знает? Бог их, наверное, сейчас судит». «А, ясно. Ладно, раз здоров, то хорошо. Насчет машины подберем другую, если надо. Я отправлю деньги на ремонт». Я провел рукой по волосам. «Сколько надо?» «Не надо ничего, отремонтируем. Запчастей хватает, но вот отблагодарить автомехаников ты можешь. Стол накрыть, выпить купить. праздник живота устроить. Ну ты понял, хорошо, я все устрою. Кстати, мой подчиненный тоже хочет статистом через быстрый курс. Я отправлю завтра деньги. Раз хочет, пусть приходит. Мы всем рады. Спасибо, не благодари. Раз все хорошо, до встречи. Да, до свидания. Только положил телефон в карман, он снова позвонил. На этот раз был дед. Вот сейчас начнется. Да, ты жив. Фух, вздох. Ты в порядке? Да-да, я в порядке. Сергей тоже, только машинка поцарапалась немного. Бог с этой машиной. Главное, ты в порядке. Сердце сейчас успокоить еще надо. Вдохнул и выдохнул. Господи, как по новостям увидел, так сразу и позвонил. Зараза такая, сейчас сердце выпрыгнет. Ладно, раз все хорошо, я вешаю трубку. Пока, пока. Я смотрел на экран телефона. Вдруг еще кто-то позвонит, и не пропадал. Звонил неизвестный номер. Алло, и снова здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Вы прямо-таки звезда Иркутска, хочу заметить. Сказал больно уж знакомый голос. Догадываетесь, по какому поводу я вам позвонил? И вам доброй ночи, Найман Евгений Аркадьевич. Я вздохнул. Догадываюсь. Повод тут может быть только один. Ха-ха-ха-ха. Да уж. На несколько секунд он замолчал. Завтра утром я буду в Иркутске, поэтому я бы хотел с вами побеседовать. Вы не против? Нет, конечно. Куда я денусь, если со мною желает побеседничать сам глава тайной канцелярии? Скажите адрес и время, я подъеду. Улица Маяковского, дом 29, ровно в 8:00. Вас будут ждать и сопроводят ко мне. Буду ждать. А сейчас, пора прощаться. До завтра. Да, до свидания. Я положил телефон в карман. Звонить ко мне больше точно уж некому. Сегодня был действительно насыщенный день. Глава 26. Меланхолия лечится теплом тела. Тем вечером домой я добрался только к 12 часам ночи, когда закончился всеми расспросами, протоколами, подписями. Потом пришлось думать, что делать с машиной. В итоге с водителем решили отвезти ее на базу сразу же. Пришлось разбудить и побеспокоить людей, но это дело поправимое хрустом бумажных денег. Домой мы уже ехали в такси. Люда почему-то в это время не спала, видать, меня ждала. Как только она меня увидела, сразу же начала помогать мне раздеться, а затем я уже пошел в душ. Простояв под теплой струей воды и смыв весь пот и грязь, а также частично усталость посредством расслабления окаменелых мышц, я переоделся и пошел на кухню. К тому времени моя служанка уже разогрела остывшую еду. Поев, я отправился уже в спальню. Энергии на что-либо уже не осталось, поэтому как только моя голова оказалась в подушку, я моментально уснул. Зип, зип, зип, зип, зип, зип. Отправительно. И мелодия этого будильника, и это ужасное утро. Я же только голову положил на подушку, выругавшись, на чем свет стоит, открыл глаза. Выключив наконец чертов будильник, я сел. Посмотрев на часы, увидел 7 утра. Отлично, сказал я, сопротивляясь желанию лечь в кровать обратно. Кое-как, встал, надел тапочки и поплелся в ванную комнату, где принял холодный душ. Проснувшись окончательно, оделся в повседневную одежду и навел порядок уже в лице, а также почистил зубы. На кухне уже кашеварила моя незаменимая Людочка. И как она вообще может так порхать, как бабочка, после всего лишь 7 часов сна? Да, загада, хотя студентам приходится спать еще меньше. Смачно зевнув, что, конечно же, не позволялось дворянам, я сел за стол. Что на завтрак? Поинтересовался я. Овсянка с черникой, 2 вареных яйца, 2 кусочка белого хлеба и черный чай с 1 ложкой сахара. Ваш завтрак, господин. Приятного аппетита. Чинно проговорила она и, поклонившись, удалилась из кухни. Ну что ж, приступим к завтраку. Сказал я, взяв ложку и попробовав обвянку. Вкуснотище. Покончив с завтраком, позвонил Константину. Гудки были, но на звонок он так и не ответил. И где он потерялся? Спросил я сам себя. Я здесь, Дмитрий Михайлович. Ладно, сказал я, положив телефон в карман и повернувшись к нему. Тебе доставляет удовольствие появляться у меня за спиной? Это я не могу контролировать. Сказал он с серьезной физиономией. Ну-ну, так, ты принес деньги? Да, отдать вам? Спросил он, сунул свою руку внутрь пиджака. Нет, я вздохнул. Тебе придется туда ехать одному. У меня появились неожиданные и важные, я сделал воздушные кавычки пальцами, дела. 10 000 я сейчас скину Степану Алексеевичу на карту. Если каких-либо новостей нет, ты свободен. Как скажете. Сказав эти два слова, он исчез. Люда, крикнул я. «Да, господин, ты знаешь, кто приходил?» – спросил я ее. «Константин Маркович, и его личность и его способность – секрет рода. А еще, если я проболтаюсь, меня ждет смерть, умница. Можешь идти, слушаюсь. Вот люблю я таких людей, люблю и уважаю, умных и понятливых, а еще не суетливых». Но вспомнив недавние происшествия с прихвостнями революционеров и пленением моей служанки, я засомневался в последнем. «Ну да ладно, что было и ворошить, сегодня есть настоящее, а вчера это уже прошлое, сейчас уже у меня другие заботы». На часах было уже 7:42, вытаскиваю телефон и звоню в службу такси. Сказали подождать машину 10 минут, что было для меня очень долго. Переодеваюсь в что-то более официальное и спускаюсь во двор. Такси уже меня ждало, поэтому смело туда запрыгиваю и называю адрес, куда мне надо, а пока иду, вытаскиваю телефон и вхожу в приложение для истов искать свободный разлом для зачистки. Долг-то надо возвращать, в самом же деле. «Приехали, ваш бродь, оплата». Сую ему в руки монету номиналом в 20 рублей. Премного благодарен. Выхожу из такси и осматриваюсь. Сказали, меня будут ждать, но что-то их не видно. «Дмитрий Михайлович», — раздался женский голос из-за спины. «Вот блин, им что, нравится подходить ко мне со спины? Я не понимаю этих шуток». «Да, это я. С кем имею честь говорить?» — лениво спросил я, повернувшись к девушке. «Я Ольга Николаевна. Меня прислал за вами Евгений Аркадьевич. Прошу, следуйте за мной». Она показала рукой на полицейский участок. «Неожиданно», — пробормотал я сам себе. «Прошу прощения за неудобность». Услышав мою фразу, сказала это Оля. «Ничего, я попытался замять этот разговор. Все в порядке, я понимаю». Войдя в участок, я думал, на меня будут глазеть как на жар птицу, а нет. Как шли по своим делам, так и продолжили идти, не обращая на меня никакого внимания. Даже обидно как-то. Дождавшись лифта, мы поднялись на 5-й этаж, затем прошли по длинному коридору, повернули налево и внезапно остановились, из-за чего я чуть не врезался на мою провожатую. «Вам сюда». Повернувшись ко мне и мило улыбнувшись, она указала рукой на дверь. «Премного благодарен за вашу помощь». Я также улыбнулся ей более-менее нейтральной улыбкой и постучался в дверь. «Открыто». Услышал я голос Евгения Аркадьевича. Вздохнув, я открыл дверь и вошел. Подняв на меня взгляд, он улыбнулся и, положив какой-то документ в папку, сказал: «А, Дмитрий Михайлович, приветствую вас в моем скромном кабинете». Сказав это, он снял очки и, положив их, указал на впереди стоящее него кресло. «Прошу садиться. Чаю, кофе?» Я поджал губы, но, сев, ответил на его любезность: «Пожалуй, откажусь. Ну, настаивать не буду». Он улыбнулся и, нажав кнопку в телефоне, продолжил: «Оленька, принеси-ка мне чашечку кофе, мой любимый». Итак, он вновь перевел свой насмешливый взгляд на меня. «Мы с вами снова встретились, и даже недели не прошло. Может, это судьба?» Я криво улыбнулся, и если бы сейчас пил что-нибудь, наверняка подавился бы от такого вопроса. «Очень сильно сомневаюсь. Что-то кресло стало неудобным. Скорее, случайные события. Случайности, не случайны, мой дорогой друг. Слышали такое выражение? Возможно, где-то в детстве, но это не точно. Отчего же ваши ответы так сухи?» Он вновь улыбнулся, отчего я вновь напрягся. «Эти стены, возможно, на вас давят, или это я влияю на ваш ответ?» «Как точно, господин Наман. Вчера выдался, как бы это сказать, сложный день, из-за чего мой сон полетел в тартар». Я вздохнул. «Слишком много проблем возникло в последнее время на меня одного. Понимаю вас. Ну-с, приступим к главному вопросу нашей сегодняшней встречи». Не успел я ответить, как в дверь кабинета постучались, и вошла моя сегодняшняя знакомая с подносом и дымящимся кофе. Понаблюдав за ней, как она ставит поднос, а затем кофе перед моим собеседником, а затем уходит, я вновь перевел свой взгляд на Евгения Аркадьевича. В это время он уже отпил немного кофе из чашки. Чудесный кофе, а этот аромат. Вы зря отказались. Думаю, этот кофе вы должны были попробовать. Не думаю, что вам еще удастся испить этот кофе за пределами этого кабинета. Какое-то необычное производство, или редкий сорт, поинтересовался я. Я сам их выращиваю и сам их обжариваю, ответил он с гордостью, но, не найдя в моем лице восхищения, он продолжил: «Ну ладно, расскажите мне все, что произошло вчера вечером. Не думаю, что есть смысл пересказывать то, что я уже рассказал. Думаю, в отчете и так уже все написано», — скептически ответил я. Вы правы, и этот отчет лежит у меня на столе, с которым я ознакомился еще час назад. Но меня интересует другое. Каким образом нападавшие были взорваны в своей же машине? Я, черт, а ведь об этом я и не подумал. И как ему объяснить, что постарался мистер Телепорт? Дед же меня живьем сожрет и не подавится, ха-ха. Давайте я угадаю. Я напрягся. Как я знаю, взрыв был совершен внутри машин. Возможно, гранатой или взрывчаткой. Это установили мои эксперты еще вчера. Но меня интересует другой вопрос. Каким образом он был совершен? Это сделал кто-то ваш подчиненный? Я не знаю, как это произошло и кто это сделал. Решил соврать я. Ау, сделал удивленное лицо Евгений Аркадьевич. Ну что ж, ничего не поделать, значит, я зря вас вызвал. Жаль, очень жаль. Он надел очки и вновь принялся перебирать документы. Вы можете идти. Кажется, я зря вас побеспокоил. Он указал рукой на дверь. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Ситуация была абсолютно абсурдной. Но, встав с кресла, я уже было пошел, но глава тайной канцелярии остановил одной лишь фразой, отчего у меня прошел табун мурашек по спине. Передайте привет Константину, если вы встретитесь сегодня. Че что? Я повернулся и посмотрел на господина Наймана. Что слышали? Сухо сказал он, потеряв всякую дружелюбность. Я предельно четко знаю то, что знаете вы и что вы пытались скрыть. Тогда зачем вам понадобилось это дешевое представление? Так же сухо ответил я. Проверить вашу лояльность государственному аппарату. Садитесь. Он указал на кресло. Мне ничего не оставалось, как сесть. Что ж, приступим к нашим откровениям. Итак, на вас уже так или иначе, 4 раза покушались. Все эти 4 покушения были связаны. Я думаю, вы уже догадались, какой организацией. Итак, я хочу спросить у вас, что вы будете делать дальше? Жить дальше? Оригинально, но жизнь ваша будет коротка при таком варианте. Для вас я вижу 2 варианта событий. Во-первых, это ваш вариант. Во-вторых, мой вариант. Мой вариант заключается в помощи с вашей стороны, нам, выйти на этих революционеров и закончить с их играми. Но чем я могу вам помочь? Точнее, государственному аппарату Российской империи, тайной канцелярии? Ну, мы можем использовать вас как наживку. Прямо и без стеснения ответил он мне в лицо на мой вопрос. То есть, как наживкой? Вы хотите рискнуть моей жизнью? Я запаниковал. О, не беспокойтесь. Он улыбнулся. Вашей жизни и жизни вашего друга Вяземского ничего не будет угрожать. Ну а если ситуация будет плачевной, мы объявим вас героями Российской империи и посмертно наградим медалями, а вашим семьям мы выплатим огромную компенсацию в виде земель, предприятий и денег, ну и возможно каким-никаким титулом князя. Ну так, ты согласен? Ха-ха, я нервно усмехнулся, то есть как это? Если мы поймаем их, вас обоих очень щедро наградят, конечно же, деньгами, в размере 1 000 000 от императора лично, а также должностью в тайной канцелярии под моим началом. Повышение в должности родных и так далее неплохо, верно? Сказал он, и не дожидаясь моего ответа, он продолжил. Или, ты можешь жить дальше как жил, ходить в разломы ради копеек, надеяться на неизвестное будущее, где возможно и умрешь, либо от лап тварей разломных, или от пуль наемников-революционеров. Я, конечно же, ни на что не настаиваю, это лишь твой сугубо выбор. Я должен посоветоваться со своим дедом, механически сказал я. А с твоим дедом мы уже побеседовали сегодня ночью. Он уже дал добро после нескольких уговоров и уступках с нашей стороны. Они что, как, возможно, видя мое удивленное лицо, он продолжил. Он дал на свое добро, если мы вживим тебе очень мощный защитный артефакт. Ну это дело расплюнуть, так что осталось лишь твое письменное согласие, и мы сразу же приступим составлять план по поиску нитей, которые приведут нас на революционеров. Ну так что, мягко говоря, я был ошарашен происходящим. А если говорить нецензурно, я знатно охуел. Что, блять, понимаю, вы удивлены, поэтому я дам вам подумать до вечера. Сказав это, он вновь взял чашку кофе и расслабленно откинулся на кресло. Я смотрел на документ перед собой. Секунды тикали на настенных часах. С одной стороны, покушение так или иначе продолжится, с другой стороны, если я помогу им выйти хотя бы на менее значимых фигур, а не на глав, то это уже ведь неплохо. Так то да, но использовать меня как наживку. Ладно, я взял ручку и поставил подпись. Ладно, чтоб вас всех, я могу идти. Премного благодарен за участие. Да, можете. Я встал и быстрым шагом зашагал из этого кабинета прочь, чуть не сбив какого-то сотрудника при открытии двери. Спустившись на лифте на первый этаж, я вышел из участка. Настроение испортилось окончательно. Как там говорилось, не было печали, так черти накачали. Примерно так. Вытаскиваю телефон и звоню в службу такси. Через пару минут я уже ехал на такси домой. Сейчас меня еще и заданиями с академии накидают. Вот где счастье будет, полные штаны. Кстати, надо бы позвонить деду и узнать, каким образом он согласился продать меня. Вытаскиваю телефон и, набрав его номер, звоню. Через пару гудков он взял. «Алло?» – спрашиваю. «Алло, чего хотел?» – как-то резко начинает разговор дед. «Решил поинтересоваться, каким это образом меня продали и за сколько?» Сухо отвечаю. «И ты туда же?» Резко срывается. «Никого я не продавал. Скажи хоть спасибо, что защитный артефакт выторговал. Так, с голой жопой тебя бы и отправили на задание. И на этом спасибо», — ответил. «Но на кой черт ты мне об этом не сказал? А у меня времени, что ли, вагон и маленькая тележка? Если ты думал, что я пекусь только о тебе, то ты глубоко ошибаешься». Он замолчал, видимо, воды выпил, так как я услышал звук поставленного стакана. Тут дел по горло. Еще дядя твой позвонил и спросил весьма нецензурно, примерно то же, что и ты только что. В деревне наплыв жителей из соседних деревень, куда их деть? Деревня то не резиновая. И я, между прочим, не резиновый. Я отдыхать должен на пенсии, а что в итоге? Пашу как лошадь. Ладно, я чуть приостыл, зря тут тебе нагрубил. Извини. Ладно, бывает. С тобой все нормально? Как прошла встреча? Как-никак, он про Константина узнал вместе с его способностью, и я дал добро на операцию с моим участием. Побуду наживкой. Ладно, фиг с ним, Константином, он и так этой информацией вчера мне под носом провел. Паразит этакий. Когда что-нибудь будет известно о деталях операции, сообщи. На связи. Ага, пока. Вздохну я и, положив телефон в карман, смотрю в окно. Здания быстро чередовались друг за другом. Люди появлялись и исчезли далеко позади, и почему мне кажется, что с этим перемещением между мирами, я смачно наступил на дерьмо коровы. Проблемы реально только увеличились, а моя способность их решать осталась неизменной. Лучше бы я там и остался, в темноте, в спокойствии, идя по неизвестному течению существования. Ваш бродь, приехали, с вас 21 рубль, и вот опять, даже помечтать не дали. Кому нужны деньги, если мы все равно умрем? Ваш бродь, да-да, сейчас. Я вздохнул и поискал в карманах мелочь. Достав их, посчитал и, отдав их, вышел из такси. Всего хорошего, ваш бродь, — успел крикнуть водитель перед тем, как я закрыл дверь. Ага, и тебе, — сказал я уже машине. Какой у нас день недели? Пятница. Ну вот, завтра и отдохнем, эх-ха-ха. Поднявшись на лифте на свой этаж и открыв дверь ключом и закрыв его, снял обувь, верхнюю одежду. Дом, милый дом. Пройдя в спальню и не снимая одежду, плюхнулся в кровать. «Господин?» – спросила меня подошедшая служанка. «С вами все в порядке?» «А, да, если так подумать», – промямлил я в покрывало. «Все просто замечательно. Господин, переоденьтесь хотя бы. Вы же только с улицы. Я чистое покрывало только сегодня застелила», – жалостливо сказала она. «И правда, как-то жалко марать. Да, сейчас я встану». Я повернулся на спину и открыл глаза. «Прости, что не ценю твой труд». «Ну что вы, господин, это моя работа», — попыталась отмахнуться она. Встав, снял с себя пиджак и повесил на спинку стула. Туда же отправилась и жилетка, и галстук, и рубашка вместе с брюками. Оставшись только в трусах, я вновь плюхнулся на кровать. Покрывала уже не было, поэтому, завернувшись одеялом словно гусеница для окукливания, я закрыл глаза. Я почувствовал, как на кровать кто-то сел, и эту кто-то, несомненно, звали Люда. «Дмитрий Михайлович, с вами что-то случилось?» «Все нормально, я просто устал», — промямлил я, ведь даже я не знаю, что на меня нахлынуло в такси после разговора с дедом. «Мне лечь с вами?» — робко спросила моя горничная. «Как хочешь», — отмахнулся я выдуманной рукой. «Как хочешь». Я уже засыпал, когда почувствовал ее теплое обнимающее меня тело, а также два небольших выпирающих полушария, которые уткнулись в мою спину. Отчего-то мне стало так уютно и так комфортно, что я почувствовал себя младенцем в объятиях нежной женщины. Повернувшись к ней лицом, я открыл свои глаза и увидел ее улыбающееся лицо. «Все в порядке», — прошептала мне она. «Я вся принадлежу вам и только вам». Ее руки обхватили мою голову и прижали к себе, отчего я уткнулся носом в ее ложбинку между грудями. Они мягко охватили меня с двух сторон, из-за чего я вновь закрыл глаза и крепко уснул, чувствуя уют, безопасность и тепло от женщины, моей женщины. Глава 27. Песочный кулич vs. Морская волна. Дмитрий Михайлович, сказал кто-то рядом со мной. Господин, вам пора вставать, еще минуточку. Промямлил я сквозь сон, укутавшись одеялом. Рядом никого не было, а значит, Людочка уже встала. Возможно, сейчас обед. Ну же, господин, вставайте. Меня начали тормошить. Уже 6 вечера. Как же так можно? Как 6 вечера? Ошарашенно сел я на кровать, отчего служанка, потеряв опору, упала на одеяло. Мне же задание еще делать. Простите, я не смогла вас разбудить. Вы так крепко спали. Извинилась она. Что мне ее извинения? Я проспал весь день. Вы спали как убитый. Я даже подумывала вызвать лекарей, если сейчас не смогу вас разбудить. Ладно, я отмахнулся от ее. Все нормально. Наверное, я просто сильно устал. Встав с кровати, одеваюсь в домашнюю одежду и беру планшет. В уведомлениях уже давно висит сообщение с заданиями от преподавателей. Да, ситуация, и как я так уснул? Неужели правда из-за усталости? Ладно, это не важно. Так, приготовь мне что-нибудь, приготовь мне суп с курицей. Сказал я, открывая задание и вытаскивая тетрадь с ручкой. А на второе что приготовить? Просто суп. Просто суп. По слогам повторил я. Вас поняла. Сказав это, она ушла на кухню. А я тем временем уже вовсю подключал свой сонный мозг в работу. Так, сначала математика. Я посмотрел на время. Да уж, около 9 часов вечера. На улице темень, падал снег, да и вьюга разыгралась не на шутку. И лишь свет фонарных столбов освещал дороги, по которым изредка ездили машины. Я подумывал отправиться на какой-нибудь разлом, но какой там, при такой погоде, да и в темноте, все, наверное, дома и сидят как нормальные люди. Да, поглядывая на кровать, я вздохнул. И поспать не получится, на неделю вперед наспал. Может, еще раз супчика поесть, вспоминая тот божественный аромат и вкус, когда я его ел. Черт, снова слюнки потекли. Решено. Второй ужин открывается с этого момента. Тихонько пробираюсь на кухню и, открыв холодильник, вижу кастрюлю наполовину наполненную супом. Хе-хе-хе, моя вкуснятина. Господин, я застыл неподвижно с кастрюлей в руках. Упс, попался. Ну что вы, Дмитрий Михайлович, могли бы попросту меня попросить. Я бы разогрела и подала бы вам. Сказала она, забирая у меня кастрюлю и закрывая дверцу холодильника. Не по вашему статусу это дело, господин. Зачем я вам тогда? А, я попытался объясниться, но мне даже слова сказать не дали. Вот именно, это моя работа. Мне за это зарплату Иван Дмитриевич платит. Что же это будет, если вы будете делать мою работу? Я же содержанткой стану. Позор мне на голову. Родня мне не простит, да подружки на улице засмеют. А стыд-то какой. Она покачала головой, наливая горячий суп в тарелку, и, повернувшись ко мне, поставила. Вот что, господин, если вам что-то будет надобно, зовите меня. Хорошо, она поставила передо мной хлеб и положила ложку. Хорошо, вынужден был согласиться с ее словами. Взяв ложку и хлебнув ее, я застонал, таки не сдерживаясь. Вкусно-то. Вот и отлично. Улыбнувшись, сказала она. Приятного аппетита, Дмитрий Михайлович. Раздался голос с коридора. Взглянув в его сторону, увидел его стоящим на пороге кухни, весьма и весьма уставшим и вспотевшим. На кухню не заходи, от тебя потом несет. Иди в душ, затем поужинаешь и отдохнешь. Хорошо, господин. Он поклонился и ушел. Чуть не забыл, у тебя есть сменные вещи. Да, услышал я голос из коридора. Ну ладно, сказал я себе и продолжил есть. Господин, а где Константин будет спать? Внезапно спросила меня Люда. Хм, а в гостиной что ли дивана нет? Удивленно спросил я. Есть, но... Она замялась на полуслове. Я посмотрел на ее растерянное лицо и понял, что она имела в виду. Стесняешься его? Спросил я. С малознакомым мужчиной спать в одной комнате? Она сжала пальцы в кулак. Мне не... Видя ее растерянность, я прервал ее. Хорошо, он будет спать на полу в моей комнате. У нас же есть запасной матрас и постельное белье. А, она удивленно посмотрела на меня, а затем, когда смогла понять мое предложение, ее лицо сразу преобразилось. Да, конечно, мне постелить? Да, будь добра, сказал я, улыбнувшись. Одеяло не забудь дать. Будет сделано, господин. Сейчас же все подготовлю. Ухмыльнувшись, доедаю свой суп и иду в свою комнату. В коридоре встречаю Константина. Спать будешь в моей комнате. Говорю ему, Люда тебе уже постелила. Как скажете, господин. Я скривился, когда он прошел меня, но промолчал. Как же меня задолжали эти двое с своим господин. Я же один из вас, простолюдинов. Из другого мира, конечно, но все же, я вздохнул. Нужно смириться со своей шкурой аристократа. Войдя в свою спальню, увидел в углу команты спальные принадлежности. Хмыкнув, вытащил из шкафа две пилюли. Одну сразу же сунул в рот и, прокусив, съел. Другую оставил на столе. Удобно сев в своей кровати, начал циркулировать в своем теле ману. Вот бы переступить на следующую ступень, было бы идеально. Начинаю активнее гонять ману по каналам, пропускаю внутрь желудка, расщепляю остатки пилюли. Вещества проникают внутрь моноканала и распространяются по ним по всему телу. Сейчас главное пропустить максимальное количество маны по каналам и канальцам. Чем лучше пилюля растворится в мане, тем лучше начнет действовать. Просидев еще немного, ничего не произошло. Открыв глаза, вздыхаю. Значит, не сегодня. Константин, обращаюсь с парню на матрасе. Пилюля на столе, твоя. Бери и совершенствуй свои каналы. И прежде чем ты начнешь, расскажи, как прошел твой день, весьма плодотворно. Сказал он, встав и взяв пилюлю, продолжил свой рассказ. Когда я оплатил всю сумму, мне вручили книгу и сказали выучить столько, сколько смогу. До полудня я сидел и кропотливо изучал ее. После пришла преподавательница, сказала пересказать то, что я запомнил. Я рассказал все, что узнал, сказали, что весьма недурно. После я практиковался использовать магию поддержки и защиты, а также меня обучали азам меча. Так прошел мой сегодняшний день. Хорошо, можешь принять пилюлю. Я закрыл глаза и лег на кровать. Ты же знаешь, как ее использовать? Не услышав ответа, открыл глаза и повернул голову на бок. Костя сидел, закрыв глаза. Я чувствовал, как он циркулировал, поэтому не стал ему мешать. Он знал, что делать, поэтому можно не беспокоиться за его счет. Повернувшись на бок, закрыл глаза и попытался уснуть. Вряд ли получится, конечно, но попробовать стоит. Следующим субботним утром я проснулся сам, без будильника. В 6, мать его, утро. Каким образом я вчера уснул, я так и не понял. Похоже, меня вырубило, как только я закрыл глаза. Смачно зевнув, взял телефон и начал прокручивать новости по России и миру. В России стабильно, разве что япошки опять воду мутят. В Китае какие-то митинги рабочие проводят, в Монголии тишина. И дело не в том, что там все в порядке, оттуда новостей нет. В Европе французы бузят, вроде король налоги поднял или что там. Все прекрасно, все стабильно. А пачки? У шведов принцесса своего жениха в кому отправила в дуэли? Интересно. Маргарета Эриксон, принцесса империи шведской, тяжело ранила своего жениха на дуэли. Из-за полученных ран, Вильям Густавссон упал на землю, его отвезли в лазарет и вылечили от внешних ран, но в сознание он так и не вернулся. Что же это могло быть? Тайное покушение? Разлад в отношениях? Мы ищем на это ответ. Бывают же такие принцессы, не дай бог с такой вот бой бабой встретиться и попробуй дорогу не уступи. Ну нафиг таких. Вон, своего жениха не пожалела даже, в кому отправила. А меня бы убило и ничего ей не было бы. Бррррр. Мурашки по спине табуном прошлись. Я поспешил переключить новость, но меня отвлекла суета в ванной. Видать, Люда тоже встала. Скоро завтрак, а потом уже что-нибудь придумаем. Может, в разлом сходить? Или выходной устроить и провалиться в постели, или прогуляться по городу. Так или иначе, провалявшись еще полчаса, я проголодался. Встав и зевнув, заметил отсутствие Константина, а также аккуратно убранные матрасы и постельные принадлежности. Хмыкнув, взял сменную одежду и пошел в ванную комнату. Приняв душ и одевшись в чистое, почистил зубы и отправился на кухню. Люда там уже что-то кашеварила, поэтому, увидев меня, ойкнула. «Господин, с добрым утром! Чего это вы сегодня так рано встали? Проклятие выходного дня!» Хмыкнул я и сел за стол. «Что готовишь?» «Яичница с беконом. Я увидела, как вы сидели за телефоном в своей комнате. Подумала, вы будете голодны, когда решите встать». «Правильно подумала. Я чертовски голоден и съем все, что ты приготовишь», — сказал я, вытаскивая телефон и зайдя на сайт истребителей. «Надо бы сегодня сходить на разлом. Валиться в постели хорошо, конечно, но деньги зарабатывать надо, и долг у меня висит перед Костей. Мотаю карту Иркутска и изучаю потенциальные разломы желтого ранга. Все-таки, у меня теперь желтое кольцо, и один могу сходить туда. Да и оранжевый мне открылся. Конечно, нужно найти группу из 5 человек и 3 из которых должны обладать оранжевым кольцом, но это дело решаемое. Главное, как говорил мой дед из моего мира, захотеть и половина дела будет уже решена. Так с разломы. Из ниоткуда неподалеку от моего дома зарегистрировали разлом желтого уровня. Так, среда, лук, монстры, железные буйволы. Рекомендуемая численность группы. От 2 человек с желтыми кольцами. Вероятная прибыль. От 4 до 8 тысяч на человека. Обязательное условие. Группа поддержки истов. Прибыль большая, даже очень, но это обусловлено большой популярностью этих зверей. Из ее кожи делают броню, а ее мясо подается даже в лучших ресторанах нашего, да и в других городах. Рога имеют лекарственные свойства, и их активно скупает у нас даже Китай. Нам очень повезло с расположением этого разлома. Сейчас она находится в Иркутске, а завтра может появиться совершенно в глухой местности. Все верно. Этот разлом появляется каждый день, но в разных местах Сибири, и то, что ее зачищу я, делает меня победившим в лотерею. Перспектива прибыли до 8 тысяч меня порадовала очень сильно, но группа поддержки, конечно же, огорчила. За свой счет их вызвать, конечно, крайне сомнительное дело, но потенциальные 6 тысяч – это 6 тысяч чистыми. Звоню Карине, и через пару гудков она отвечает. «Алла», – ответила она, зевнув, – «видимо, разбудил. Привет, прости». «Конечно, что разбудил, но у меня предложение. Интересуют 6 тысяч рублей за зачистку разлома желтого ранга?» «Ша 6 тысяч?» – спросила она удивленно. «Да-да, конечно. Мне собираться? Сначала кинь заявку. Я сейчас позвоню насчет машины, если будет, скину смс-ку. На связи». Завершаю звонок и звоню Сергею. Через пару гудков он берет трубку. «Алла, Сергей, разузнай насчет машины. Мне она срочно нужна для разлома. Если ее еще не отремонтировали, арендуй другую, и чтобы через полчаса около моего дома». «Господин, насчет машины. Меня уже уведомили о ее готовности. Ее нужно просто забрать». «Вот и отлично. Как я уже сказал, через полчаса около моего дома. Слушаюсь». Вешаю трубку и, набрав смс-ку Карине «быть готовой», отправляю, а также кидаю заявку на разлом. Положив на стол телефон, беру вилку и начинаю есть яичницу. Просыпаться по утрам – очень даже неплохое дело. Настроение сразу же поднялось, как только я почуял запах потенциальных денег. Жизнь прекрасна, и плевать, что я говорил вчера. Доев свой завтрак, выпиваю залпом свежевыжатый апельсиновый сок и бегу собираться. Надеваю свое вычищенное до блеска снаряжение, прикрепляю ремешками ножны с мечом на пояс, готовлю сумку, беру телефон и бегу вниз. Через 20 минут ожидания рядом со свой останавливается моя тигрица. Целая и невредимая. Сев на свое сиденье, говорю Сергею заехать за Кариной. Пока едем, звоню в центр поддержки и договариваюсь с ними об помощи по зачистке. Конечно, пришлось раскошелиться на 1500, но эту цену, надеюсь, мы вернем в 4-кратном размере. Просто легкая прогулка. Еще через пару минут мы доезжаем до места жительства моей напарницы, подобрав ее, уже едем к разлому. Надо бы договориться с группой помощников о нескольких десятков килограммов мяса этих зверюк. Жалко только, нельзя их разводить у нас. Не приживаются они из-за чего-то здесь. Ну вот, не могут они здесь плодиться, да и болеют часто. Если бы только я смог их разводить и тут, то я вспоминаю о своем разломе. В прошлый раз я смог ее активировать и даже прогуляться внутри него. А что если их разводить там? Построить огромный загон и пусть там плодятся. Вот только, сделать это скрытно не получится. Да и возможности у меня пока нет. Ядро разлома лежит дома, и чтобы ее активировать, мне нужна уйма энергии. Да и загон сделать надо, чтобы другие хищные звери их там не съели. Черт, это слишком прекрасная идея, и реализовать ее возможно. Решено. Сейчас посмотрим, что это за буйволы, и если их легко поймать, то нужно придумать, как их словить и в мой тайный разлом отправить. Однако, сказал я сам себе внутри разлома на вид, что открылся у меня перед глазами. Помните, что я говорил про ферму и легкую прогулку? Забудьте. Насчет фермы это не точно, но вот про легкую прогулку абсолютно да. Как мать вашу, я должен их убить? Они же живые танки. Живые, трехметровые, бронированные в железные листы. Танки, массой примерно в 15 тонн. А рога, они же огромны. Точно слоновьи бивни, а не рога. Забодай ты, прощай, моя жизнь. Пасутся вон, вдалеке своей маленькой группой штук 20 и проблем не знают. Фух, спокойно. Так, сказал я, Карина, усиль меня, как в прошлый раз. На этот раз постарайся хорошенько, если не получится, нам придется бежать отсюда с позором. Хорошо. Сказав это, она начала делать то же самое, что и в прошлый раз. Черт бы их побрал, если бы не крохотный интеллект этих зверей, ранг разлома был бы не меньше красного. Успокойся, Дмитрий, все будет в порядке. Готово, сказала мой боевой товарищ, и я рысью побежал в сторону их стада. Когда до них оставалось 30 метров, они наконец заметили меня и всей группой побежали на меня внутри утробно и агрессивно мыча опущенной головой. Спокойно, Дмитрий, все получится, утешал я сам себя. План был прост как песочный кулич. Чтобы они увидели меня, я побежал прямо на них, а затем, создам огромную, а главное, толстую стену из льда, заставлю их ее протаранить. Тогда же я быстро создам острые ледяные шипы из-под земли и дело в шляпе. Острые шипы легко пробьют их брюхо и причинят огромную боль. Это их измотает, и убить их уже потом, ослабленных, тяжело раненых, не составит труда. Главное, чтобы стена выдержала. Создаю толстую 5-метровую стену и отхожу в сторону. Бах, треск, бах, треск, бах, треск. Вот это силища. Даже земля задрожала от их удара об ледяную стену, и пусть она затрещала, но и этого достаточно. Главное, они в замешательстве, и это мой шанс. Падаю на колени и пропускаю ману по земле в их сторону, а затем, с огромной скоростью превращаю их в ледяные копья. Муу, мычат они от боли. Муу, бах, треск, бах, треск. Глупцы, я смеюсь, вы все загнаны в угол. Создаю еще больше ледяных копий из-под земли, и снова слышатся болезненные мычания. Я их ранил, сейчас они еще больше злы когда-либо еще. Поэтому нужно отходить и ждать, когда они окончательно не ослабнут. Я вытер пот со лба, почти весь запас маны исчерпал, не пожалел. Встаю на дрожащие ноги и иду к Карине. Сейчас она мне ее немного восполнит. Дима, истошно кричит она, сзади. Едва я успеваю повернуть голову, как тут же создаю самый крепкий щит, который могу. На меня несется самая крупная особь из всей группы. Блять, бум, хруст. Протаранив мой щит, меня откидывает словно тряпку куда-то назад. Весь мир вертится вокруг, и я ничего не понимаю, а затем твердая земля настигнет меня. Хруст. Оставаясь в сознании, слышу, как с бешеной скоростью стучит мое сердце. План был провален, она смылась так же, как кулич морской волной. Пытаюсь встать и, подняв голову, вижу, как этот монстр бежит с огромной скоростью на Карину, которая почему-то бросилась не в портал, а навстречу ко мне. Их отделяет несколько десятков метров. Через каких-то пару секунд они встречутся, и она умрет. Когда последняя мысль достигает моего мозга, невиданной силой мне удается встать и побежать на сломанных ногах на них. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Сердце стучит так громко, что будто молотком бьют по моей голове. Время будто бы останавливается. Я вижу, как еще несколько секунд, и все будет потеряно. Бросаю вперед руку и, собрав в ней всю оставшуюся ману, уплотняю ее и, создав огромное копье, бросаю в эту животину. Я вижу, как она летит и пронзает буйвола, удачно попав между пластинами. Ее ноги подкашиваются, но было уже поздно. Тушу, которая неслась на огромной скорости, так просто не остановить. Глава 28. Чудо. Почему? Почему все так случилось? Да я ведь знаю ответ. Все это случилось из-за моей невнимательности. Если бы я тогда хоть краем глаза посмотрел на результат моих атак, убедиться бы, что они прошли удачно, тогда бы я не заставил сцену, что я вижу сейчас. Передо мной разворачивалась сцена какого-то фильма, которую очень сильно замедлили. Через пару секунд, всего лишь через пару секунд, развернется драма, из-за чего я не смогу простить себя на всю оставшуюся жизнь. Все замедлилось, все кроме моих чертовых мыслей. Я бы хотел закрыть глаза, но не могу. Если я сейчас закрою глаза, то кем я буду? Последним подонком. Смотри, Дмитрий, это результат твоей работы. Ну как доволен? Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Звук работающего сердца огромной кувалды оглушала мою голову. Черт возьми, я и моя беспомощность. Бог, если ты существуешь, даруй мне силу, чтобы предотвратить эту будущую сцену. Да кого я спрашиваю, когда он мне помогал? Помог ли он мне тогда, когда меня пытали? Когда умер мой дядя, я молился всем богам, чтобы они не забирали его у меня и его малолетних детей. Я молился, когда умирала моя бабушка. Зачем я это делал? Зачем я лил слезы из-за своей беспомощности, надеясь на твое чудо, все без толку? Тебя нет. Тогда-то это и случилось. Меня скрутило так, словно я находился под огромным давлением, меня вырвало сгустком крови. Начинается самое веселое, как же не вовремя. Все мои моноканалы начали гореть, словно их скрутили раскаленной кочергой, а сердце пропустило удар. Крохи маны, что еще остались, взбурлились одновременно все всем теле, словно раскаленная магма, что вырвется наружу через вулкан. Почему же время замедлилось до того, что оно проносится так медленно и так быстро для меня? Для меня это осталось загадкой, но, приняв рискованное решение, начинаю прогонять ману по каналам. Мало-помалу, она начала собираться в руке. Все, что у меня осталось, абсолютно все, до последней крохи, я собираюсь использовать. Для мага, что собирается сделать этот невообразимо глупый поступок, фатально. Я не умру, но, возможно, стану калекой на всю жизнь и больше не смогу использовать магию. Это мой последний шанс. Верно, я собираюсь повторить подвиг прадеда. Ха-ха, треск. Я отчетливо услышал треск, и в тот же момент в мое тело влилась мана. Я закрыл глаза и, сосредоточившись, сделал масштабный магический выстрел в определенную цель. Если я активирую свой начавший разрушаться дар, то все закончится. И эта сцена передо мной, и моя беспомощность. Активирую дар, и выстрел моментально начинает превращаться в лед. Тушу удается заморозить, и я уберег Карину от трагической участи. Время продолжило свой забег вперед, но все кончено. Да, все кончено. Я закрыл глаза и почувствовал, как боль проникает во все клетки в моем теле. Сознание уплывало куда-то, не желая оставаться здесь. Последнее, что я запомнил, это падение. Дима, слышу я краем уха, как меня зовут. Я чувствую, как по моему телу проходит теплая, волнообразная энергия, потихоньку залечивающая мои сломанные кости, мышцы и кожу. Я чувствую падающие слезы на мое лицо и как она пытается восстановить мои моноканалы и мой дар. Но я знаю, что это тщетно. Он разрушен, и я его не чувствую. Пожалуйста, оставайся в сознании. Помощь скоро придет. Приоткрыв веки, смотрю мутными глазами на склонившуюся над моим бренным телом девушку. Вновь закрыв глаза, я почувствовал острую боль в области дара. Что за чертовщина? Пока я был в сознании, я еще раз посмотрел на то, что там происходило. Я вижу два крупных обломка моего дара, они обелели и были безжизненны. Тогда откуда исходит боль? Присмотревшись, вижу маленький, крохотный синий шарик среди обломков. Откуда он, черт возьми, взялся? Сердце почему-то вновь пропустило удар, и меня пронзила вновь волнообразная боль, которая только усиливалась. Мое тело выгнуло дугой, и я вновь потерял сознание. Когда я приходил на некоторое время в сознание, я слышал, как рычит мотор, звук каталог и шепот множества голосов. В конце я почувствовал, как в мое тело начали вливать лечебную энергию. Как и тогда, когда она добралась до моего дара, меня выгнуло дугой, и я закричал. Я думал, эти пытки никогда не кончатся. Возможно, снаружи прошли несколько минут, но для меня они ощущались часами. Когда все прекратилось, у меня в глазах потемнело, и я провалился в объятия Морфея. В коридоре хирургического отделения из операционной вышел целитель. Сняв маску, он вздохнул. «Как мой внук?» – спросил его Иван Дмитриевич. «Он в порядке? Я сделал все, что мог. Спешу заверить, он будет жить. Благодаря своевременной первой помощи его напарницы, нам удалось срастить его кости, а также восстановить его мышцы, кровеносные сосуды, внутренние органы. Это чудо, что он остался жив после такого удара. А его магические способности?» – с надеждой спросил у него пожилой человек. «Разрушенный дар восстановить невозможно». Целитель помотал головой. «Я восстановил его покореженные моноканалы, но толку от этого, если по ним не будет Эктимона, скорее всего, они просто разрушатся со временем, и молодой человек будет обычным человеком. Мне жаль, я понимаю». Повесив голову, сказал Иван Дмитриевич через пару секунд. «Спасибо, что спасли жизнь моего внука. Это моя работа», — сказал целитель. «Лучше поблагодарите Евгения Аркадьевича, ведь именно он позвонил мне и привез из Москвы. Не уверен, что мои здешние коллеги управились бы в кратчайшие сроки и превратили из этого, простите меня за это сравнение, обратно в человека. Скорее всего, он бы так и остался овощем, или повезет, калекой без двигательных функций. Да, я обязательно поблагодарю его, но еще раз спасибо вам. Я буду обязан вам по гроб жизни и вечно буду вас благодарить». не стоит. Целитель отмахнулся. Как я уже сказал, это моя работа. Ладно, я пойду. Скоро мой рейс. Да, хорошо. Удачного полета до Москвы. Иван Дмитриевич проводил взглядом фигуру спасителя его внука, а затем перевел взгляд на еще одну фигуру, которая сидела на стуле и смотрела в одну точку. И как такое могло произойти? Как его внук взял в товарищи члена семьи тех людей, которые убили его мать и отца? И почему он спас ее, даже разрушив свой дар? Иван Дмитриевич не мог найти ответа на этот вопрос. Но надо признать, если бы не она, возможно, его внука уже не было бы в живых, а он сам не стоял бы здесь. Великодушие или простая глупость двигала Димой на этот поступок? «Тебя ведь зовут Карина?» Решив все-таки подойти к ней, сказал Иван Дмитриевич. Когда она подняла взгляд на него, то сразу же его опустила и еще больше съежилась и побледнела. «Эта девочка, у нее же вроде мама больна, я бы хотел поблагодарить тебя». Он встал перед ней и опустился на колени. «Спасибо тебе, что спасла жизнь моего внука. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отплатить тебе за жизнь, что ты спасла». Вскочив со стула, девушка начала поднимать с колени пожилого человека, говоря: «Пожалуйста, встаньте с колен. Такой человек, как вы, не должны стоять на коленях. За спасение моего внука, это меньшее, что я могу сделать». Сказав это, он встал с колен. «Я не оставлю вас одних и буду помогать, если понадобится. Только скажи мне, и я помогу тебе». «Тогда...» — она замялась на полуслове. «Тогда, сможете ли вы вернуть моего отца? Он же ничего не делал». «Правда. Я постараюсь добиться этого. Я обещаю словом дворянина, что добьюсь его освобождения всеми доступными мне способами. Если освободите его, я буду бесконечно благодарна вам». Карина начала плакать и вытирать слезы своими руками. Иван Дмитриевич прижал девушку к груди и погладил по волосам, пытаясь успокоить ее. Он обещал ей, что освободит ее отца, и он сделает все, чтобы добиться этого. Несколько дней спустя, первое, что я услышал, когда сознание потихоньку начало возвращаться, это пиликающее медицинское оборудование. Я сделал глубокий вдох и выдох. Я жив. Попробовав открыть слипнувшиеся веки, я увидел до боли знакомый белый потолок. Я задавался вопросом, сколько времени прошло с моего последнего воспоминания, день, два, а может, неделя, но это было не важно. Важно то, что происходило внутри меня. Закрыв глаза, я увидел свой дар. Тот, что я разрушил, так и остались висеть безжизненно рядом с тем маленьким шариком. Я задавался вопросом, что это, но единственное, что мне приходилось в голову, что это тоже дар. Вы спросите, как это возможно? Я сам не знаю. Сначала я думал, что это тоже осколок, но такой идеально шарообразной формы осколка быть не может. Тогда-то и возникла мысль, что это мой дар, не этого тела, а именно мой. Каким образом? Черт его знает. Я слабо чувствовал его и мало-помалу, он даже вырабатывал ману, которая струилась маленьким ручейком по моим восстановленным моноканалам. Что он из себя представляет, я так и не знал, но раз он синий, да должно быть он такой же, какой у меня был. Но меня смущает кое-что. Осколки же были большего размера, как я помню, и шарик явно подрос, или мне кажется. Я услышал, как в палату кто-то вошел, поэтому открыл глаза и посмотрел, кто это. Этим кто оказался мой дед в больничном халате. Заметив мой взгляд, он замер на пару секунд, но затем подбежал ко мне и попытался обнять. Я чувствовал мелкую дрожь в его теле, видимо, он плакал. Я попытался поднять руку, что у меня получилось с трудом, и положил его на его спину. «Дед», — прошептал я, — «все нормально, я жив». Когда он более-менее успокоился и сел рядом со мной, я попросил у него стакан воды. Говорить было сложно, в горло словно песок из Сахары попал. Отпив воды, с чем он мне помог, я вновь лег и вздохнул. «Я ни о чем не жалею», — сказал я, чтобы начать разговор. «Я понимаю твою боль, но это моя вина, что так произошло. Все это уже не важно», — сказал он с улыбкой на лице. «Ты выжил, и это главное. Твоя ошибка или нет, ты мой внук, и я горд, что ты спас жизнь другого человека. Пусть я и виноват в том, что подверг ее жизни опасности. Ты сделал все, что мог, и даже больше. Это главное». Сказав это, мы оба замолчали на некоторое время. «Прости меня», — сказал я. «Я видел каждый момент, как этот монстр несся на нее. Не простил бы я себя, если бы не спас ее. Внучек, дай мне договорить. После того, как меня отбросило от удара куда-то, я попытался подняться, и знаешь, что я увидел? Что же? как Карина бежит ко мне, а не к порталу. Меня это одновременно и порадовало, но и разозлило. Я усмехнулся. Тогда то из последних сил я и встал, собрал все, что мог, и отправил в эту животину ледяное копье. Оно пронзило его, подкосило его, но он остался жив, но все равно несся на нее. В тот миг все замерло для меня. Мои глаза видели все, каждый миг, и я сделал то, то сделал. Скажи мне, я сделал правильный выбор, ты сделал все правильно, внучек, я горжусь тобой, спасибо. Внезапно в дверь палаты постучались. «Входите», — сказал мой дед. Дверь палаты открылась, и сюда вошел Степан Алексеевич с большой корзиной. Увидев меня в сознании, он широко улыбнулся. «Здравствуйте, Иван Дмитриевич, а я тут к вашему внуку». «Здравствуй, Степан, вижу, вырос ты крепким мужчиной. Я тебя помню, когда ты еще под столом ходил. Ха-ха-ха, ну что вы», — он почесал голову. Посмотрев в мою сторону, он подошел поближе. «А вот и наш герой-спасатель, как ты?» Спросил он меня, взяв стул и сев по другую сторону койки. «Я тебе тут метка принес с фруктами, чтобы витаминов набрался, а то от больничной еды скорее сдохнуть можно, а не поправиться». «Ну, чего молчим, жив уже хорошо», — сказал я со слабой улыбкой. «Я слышал, что ты сделал. Сказать что-либо против я не могу». Внезапно начал он с серьезным лицом. «Могу лишь сказать, что я уважаю твой жертвенный поступок. Уважаю, но не одобряю. Жизнь спасти – хороший поступок, даже подвиг. Поэтому могу лишь пожелать тебе быстрее поправляться. Давай, бывай». Он встал и, попрощавшись с нами, открыл дверь. У порога стояла Карина с цветами и пакетом апельсинов. «Ой, здравствуйте, Степан Алексеевич и Иван Дмитриевич, я тут, фруктов принесла», – сказала она, как-то замявшись перед главой истребителей и моим дедом. Степан повернул в мою сторону свою голову и подмигнул. Что он там мне пытался сказать, я так и не понял, но положив свою руку ей на спину, он подтолкнул ее внутрь палаты, отчего она чуть не упала. «Ну, я тоже пойду, внук», — как-то резко сказал дед. «Что здесь вообще происходит? Не буду мешать». Он встал со стула и тоже зашагал к двери. Открыв ее, он посмотрел на меня в последний раз и закрыл дверь. В палате мы с Кариной остались одни, и в воздухе отчетливо витало чувство неловкости. «С пробуждением», — сказала она неловко и, подойдя ко мне, положила апельсины на тумбочку, а цветы, поставив в вазу, села на стул. «Спасибо, я очнулся где-то 10-15 минут назад». «Понятно». И вновь в палате образовалась тишина. «Я в порядке». Решив, как то начать разговор, сказал я, и свое решение я выбрал сам. «Ясно. И все-таки, я виновата перед тобой». «Ты не виновата», — оборвал я ее на этой мысли. «Если кто и виноват, так это я. Я не до конца продумал свой план, не удостоверился в том, что всех убил. Это я виноват, ты здесь ни при чем. И все же ты пострадал из-за меня». Из ее глаз брызгнули слезы. «Если бы не я». «Хватит». Я закрыл глаза. «Все началось с того, что я сам тебя пригласил в этот разлом. Вина тут только моя. Моя жадность во всем виновата, и я поплатился за это». И вновь началась неловкая тишина, которую нарушил звонок телефона. «Ах, прости, я должна была поставить на беззвучный режим и забыла. Все хорошо». Приняв звонок, она поприветствовала собеседника с другого провода, а затем протянула телефон мне. «Тут тебя спрашивают. Говорят, что срочно». Я нахмурился, но, взяв вялыми руками телефон, прислонил к уху. «Алло», — сказал я. «Ну, здравствуй, Дмитрий.